Глава 3. Самопрочистка оказалась не таким уж ужасным испытанием, поскольку еще до того, как она завершилась, меня успели накачать успокоительной наркотой. Так что я пошевелиться не могла, лежала как бревно с глазами. Меня побрили, да так, что я стала совсем как новорожденная. Побрили и руки, и ноги. И только начали крепить на мне кучу всяких датчиков, как я ушла в отключку. Когда же очнулась, то была голой и куда-то мчалась изо всех сил. Толпа таких же голых людей неслась за мной и моими друзьями, швыряя в нас на бегу камни. Тяжелый булыжник больно ударил меня под лопатку, я задохнулась и упала. Коренастый неандерталец схватил меня и дважды стукнул чем-то по голове. Я понимала, что это все иллюзия, сон, но одновременно знала, что мой обморок вполне реален. Когда через мгновение я очухалась, неандерталец силой уже раздвигал мои ноги и готовился насиловать. Я вцепилась ему в глаза и откатилась в сторону. Он потянулся за мной с теми же намерениями, но моя рука уже нащупала его дубинку. Я взмахнула ею, сжимая обеими руками, и раздробила неандертальцу череп. Оттуда брызнула кровь и полетели ошметки мозга. Он издох, колотя ногами по земле и содрогаясь. При каждом спазме сперма толчками выбрасывалась наружу. Господи, я же понимаю, реальность вещь необходимая, но разве нельзя было избавить меня от кое-каких деталей? А теперь я стояла в рядах фаланги, держа в руках щит и длинное-длинное копье. Перед нашим рядом стоял еще ряд мужчин, вооруженных более короткими копьями. Все стальные наконечники были под одним и тем же углом наклонены в сторону несущихся на нас коней, образуя стену сверкающего железа. Это было не самое трудное. Просто стой себе крепко, а там, что Бог пошлет, победу или смерть. По мере приближения детали легкого вооружения персов делались все более различимыми. Трое из этих воинов должны были оказаться поблизости от меня в том случае, если мы убьем их лошадей или если кони сами остановятся. Лошадь, что скакала левее от меня, прорвалась. Та же, что была правее, попятилась и попыталась умчаться обратно. Той, которая шла прямо на меня, два копья вонзились в грудь. И когда она рухнула, древко моего копья переломилось. Лошадь билась, дергалась, разбрызгивая во все стороны кровь и издавая какое-то странное, ни на что не похожее тонкое ржание. При падении она придавила мужчину, стоявшего непосредственно передо мной. Выбитый из седла перс упал на мой щит и сшиб меня с ног в ту же самую минуту, когда я попыталась вытащить из ножен мой короткий меч. Рукоять меча уткнулась в бедра, и я чуть было не поранилась, когда, вскочив на ноги, наконец обнажила его. Перс потерял свой округлый щит, но его меч уже падал на меня, описывая широкую дугу. Я приняла удар клинка на краю щита и, как меня учили, рубанула целясь незащищенную кисть руки и предплечье. Перс увернулся, но конец клинка задел ему локоть. Видимо, удачно. Перерезал сухожилие или что-то там в этом роде. Воин выронил меч, и пока он нашаривал его другой рукой, я полоснула его по лицу, нанеся страшную рану от глаза до рта. Он завопил, и лоскут кожи оторвался от лица, обнажив окровавленные кости и зубы. Я уже готовилась мощно ударить его сбоку, прямо в открывшееся передо мной горло, но тут что-то больно ударило меня в спину, и окровавленный наконечник копья вышел из моей груди чуть повыше соска. Я рухнула на колени, умирая, но тут же почему-то удивилась, обнаружив, что у меня нет грудей. Я была мужчиной, вернее, юношей. Было темно и холодно. Окоп провонял дерьмом и гниющей человеческой плотью. «И еще пара минут», — пробормотал сержант театральным шепотом. Я услышала, как дважды булькнула фляжка. Потом сержант передал ее мне, со степлившимся джинном. Мне удалось не закашляться, и я отдала ее следующему. В темноте я ощупала себя. Грудей опять не было, а поискав между ног, я получила весьма странные ощущения. Меня затрясло, но тут я услышала, как мой сосед начал отливать, и мне захотелось немедленно последовать его примеру. Левой рукой я начала расстегивать пуговицы ширинки, а правой держала винтовку. Еле-еле я успела вынуть свой прибор, как горячая моча потекла прямо по пальцам. «Примкнуть штыки», — прошептал сержант. И хотя я еще не кончила, но инстинкт все же победил. Левой рукой я нащупала защелку под мышкой своего Энфилда, а правой вытащила из-за спины висевший на поясе штык, который тут же с легким щелчком сел на ствол моей винтовки. «Когда-нибудь я достану тебя даже в аду, сержант Симмонс», — вполне миролюбиво сказал мой сосед. «Это может случиться довольно скоро, Рец. Еще 30 секунд». Пулеметный расчет немцев находился от нас в 80 ярдах, чуть-чуть правее меня. Там у них был еще, по меньшей мере, один хороший снайпер и, похоже, артиллерист-наблюдатель. Мы рассчитывали, что нас в 1 час 17 минут поддержат наши пушки, что и будет сигналом для начала атаки. Если артобстрел не начнется, что вполне вероятно, мы все равно пойдем. В Впереди два неполных взвода стрелков. За ними гренадеры. Похоже, конечно, на самоубийство, но если сдрейфить, верная смерть. Я вытерла руку о грязные засаленные брюки и сняла большим пальцем предохранитель. Обойма полная. Патрон заслан в магазин. Поставила левую ногу на что-то вроде приступочки. Правой уперлась покрепче в дно окопа. Колени дрожали, а задница судорожно сжималась, пытаясь предотвратить приступ медвежьей болезни. Я чувствовала, как застилают слезы глаза, как сохнет в глотке, как во рту крепнет металлический привкус. Но ведь это все не самделишное. «Пошли», — тихо скомандовал сержант, и я перешагнула через край окопа, выстрелила с руки в общем направлении противника и бросилась бежать туда же, передергивая затвор, непонятно где ощущая смутную гордость, что все еще не наложила в штаны. Потом плюхнулась в грязь и стала прицельно стрелять, ориентируясь на звук пулеметных очередей, не видя мушки. Стрелять я перестала, когда второй взвод пробежал мимо нас. Какой-то гренадер упал рядом со мной, и хотя успел крикнуть «не пошел», но тут же застонал. Пуля ударила в него. А я уже поднялась и бежала, в винтовке была новая обойма. Еще четыре в запасе. Тут меня ранило в ногу, и сделав один чертовски болезненный шаг, я рухнула на землю. Я ползла, стараясь не забить ствол грязью. Затем скатилась в мелкую воронку, наполненную водой и разложившимися лохмотьями человеческой плоти. Услышала, как заработал еще один пулемет. Дышать в воронке было нечем. Я попыталась, подтянувшись на руках, поднять голову повыше, чтобы вдохнуть хоть немного чистого воздуха. Но тут пуля ударила меня прямо в рот, кроша зубы. Никакой хронологии не было. Отсюда я попала в туман, окружавший Бритсхилл, где дралась на стороне англичан в сражении при Банкер-Хилле, так его зовут американцы. Потом была палуба корабля, где мы отбивались от пиратов под горящими парусами. Еще потом другой корабль, где, оглушенная артогнем, я пыталась сбить самолет камикадзе, камнем впадавший на нас. Я летала на бипланах с крыльями, обтянутыми брезентом, и на сверхскоростных истребителях. Я стреляла из лазеров и из луков, я уничтожала города простым нажатием кнопки, убивала людей пулями и кинжалом Бола, не говоря уже о закодированных десятитысячных десятичных дробях. И каждую секунду я знала, что это тренировка, но ощущала и ужас, и боль, и тоску, и ощущения эти длились минуты или часы, в зависимости от обстоятельств. Я спала примерно столько же времени, сколько бодрствовала, но отдыха как такового не было вообще, так как во время сна мозг загружался историческими сведениями, уставами и прочими данными, относящимися к воинской службе. Когда через 3 недели меня отключили, я в буквальном смысле находилась в кататоническом состоянии. Впрочем, это была норма, и с помощью специальных психотропных лекарств меня вернули к действительности. Эти лекарства срабатывали в 90% случаев. Остальные 10 из сотни погружались в небытие.